Нет, рано. Понятно. Алекс, не колеблясь, стащил с нее грязное белье, откинул одеяло, уложил девочку поудобнее. Ким ничем не помогала ему, но и не сопротивлялась. Уже хорошо. Наверное, она оттягивала метаморфоз сколько могла. Неосознанно этот процесс рассудку не подчиняется, а просто понимая свою незащищенность. Появление Алекса сломало хрупкое равновесие между заложенной в генах программой и сдерживающими закукливание гормонами. Девочка доверилась ему, и сжатая пружина начала раскручиваться. «Свет мешает?» – спросил он. «Нет». У нее менялся голос. Начинала перестраиваться гортань. «Ким, постарайся меня выслушать. Это очень важно, понимаешь?» «Да». «Ты входишь в метаморфозный транс. Сейчас у тебя начнутся видения, всякие. Твое тело изменится в соответствии с вложенной программой. Все пройдет хорошо, я уверен. Но будет немножко больно, ты потерпишь?» Девочка слабо кивнула. Из ноздрей скатились капельки крови. «Хочешь пить?» «Нет. Пока». Алекс вздохнул. Он знал о стадии куколки ровно столько, сколько любой спец, прошедший этот этап и получивший базовое образование. Но в принципе достаточно было помнить одно. Стадия куколки должна проходить под надзором специалиста. В случае сбитого метаморфоза в госпитале. Проклятие. И в карманах пусто. И никаких знакомств. Чужая планета, чужой город и чужая девочка, входящая в стадию куколки. Он подсунул руки под вздрогнувшее тельце, приподнял Ким. 39-40 килограммов. Непростительно мало для метаморфоза. И что-то еще тревожное и неправильное. Дисбаланс массы, не характерный для человека. «Ким». Девочка открыла глаза. «Ты не киборгизирована?» «Нет». «Никаких искусственных органов?» «Водители ритма, трансплантанты, встроенное оружие?» «Нет». «Твое тело биологически чисто?» «Абсолютно?» «Никаких инородных объектов?» Он мог и ошибаться. Чувство равновесия у него тоже было усилено. Для тех редких случаев, когда мастер-пилоту приходится пользоваться совсем уж крошечным аппаратом, вроде флайера или ракетного ранца. Но Ким молчала, испуганно глядя на него. «Девочка». «В куколку нельзя входить, имея имплантанты. Организм не выдержит». Это был полный провал. Если девчонке по какой-то причине подсадили искусственный орган, она обречена. «Клянись». «Что?» «Клянись, что сохранишь». Ее рука поползла по животу, остановилась где-то над левой почкой. Секунду пальцы девочки слабо разминали кожу. Потом по телу прошла дрожь, и кожа под пальцами расступилась, открывая карман. Все-таки не искусственный орган и даже не встроенная пушка. Просто тайник в теле, практически неразличимая полость. «Возьми». Алекс опустил Ким на кровать и осторожно взял из ее рук тяжелый кристалл. Усеченный конус, 5 сантиметров в основании. Прозрачный, словно бриллиант. И столь же дорогой, как бриллиант такого размера. Алекс приподнял кристалл, посмотрел сквозь него на свет. Розовое свечение лампы стало белым. Он сильно сжал кристалл и почувствовал под пальцами упругую податливость. «Все правильно. Гель-кристалл». «Откуда он у тебя?» — только и спросил Алекс. «Сохрани». Пальцы Ким сжались на его запястье с такой силой, что Алекс зашипел от боли. «Клянись». «Клянусь». Как нелепо. Умирающая от голода бездомная девчонка носит с собой целое состояние. Кристаллы такого размера используют на звездных крейсерах, в планетарных вычислительных центрах, в комплексах виртуальной реальности, в навигационных центрах крупнейших космодромов. На ртутном донце подобных кристаллов может быть 5-6 штук, вряд ли больше. «Ты обещаешь?» «Обещаю». Алекс наклонился, коснулся губами ее лба. «Спи. Я знаю, как обращаться с гель-кристаллами. Не бойся». Она поверила. Ничего другого ей просто не оставалось. Через несколько секунд глаза девочки закрылись, но это не было сном. Повинующаяся программе сознания отключилась. Алекс набросил на девочку одеяло. Небольшая передышка от силы на час-полтора. Сейчас ее организм начнет готовиться к метаморфозу. И все-таки у нее нет шансов. Крепко сжимая кристалл, разбить его почти невозможно, но рисковать не стоит. Алекс подошел к столу. Опустил кристалл в стакан, залил водой из графина. Для гель-кристалла это полезно. Покосился на Ким. Девочка дышала ровно и глубоко. Кровотечение из носа прекратилось. На время. «Терминал», — приказал Алекс, внутренне готовый, что экран не заработает. Экран налился матовым белым светом. И то хорошо. Владельцы Хилтона могли и не включить в минимальную конфигурацию номера стоимость информационных услуг. «Работаю в минимальном режиме», — вежливо сообщил экран. «Связь ограничена пределами города. Информационные услуги только в бесплатном варианте». Алекс зашипел сквозь зубы. Хотел было глянуть на беса, но передумал. Наверняка чертенок сидит к нему спиной или вообще ушел, обидевшись на глупость хозяина. «Информация по гель-кристаллам», — произнес Алекс. «Выполнена с ограничениями». «Прекрасно. Гель-кристаллы с диаметром основания свыше 5 сантиметров». «Выполнена с ограничениями». «Преступления, связанные с данной группой кристаллов». «Выполнена с ограничениями». «Похищение кристаллов с диаметром основания свыше 5 сантиметров». «Выполнено». Алекс улыбнулся. Конечно, до секретных архивов полиции ему не добраться, но это и не нужно. Перечислить последние 5 случаев. Невозможно. Гель-кристаллы этого размера становились объектом похищения 3 раза. Перечислить? Да, только кратко. 2131 год. Базовый кристалл лайнера «Шри-Ланка». Похищен предположительно мастер-пилотом Андреасом Вольфом, спецом в ходе мятежа. Найден и возвращен компанией «Лунный экспресс» после подавления бунта. Используется на лайнере «Шри-Ланка». Подробности неизвестны. Алекс скривился. Этот случай он знал и так, просто не вспомнил. Не связал позорную историю спеца, возглавившего бунт, и похищение кристалла. 2164 год. Гель-кристалл развлекательного комплекса «Андалузия» планеты Афина. Похищен техническим работником комплекса «Дьери Дунеско» натуралом. Найден при попытке продажи. Утилизирован вследствие выхода из строя из-за нарушения условий хранения. Подробности? Не надо, дальше. 2173 год. Базовый кристалл крейсера «Трон». Похищен неизвестным лицом. Не найден. Подробности неизвестны. Алекс с сомнением посмотрел на Ким. Конечно, она спец. Но поверить в то, что 10 лет назад девочка была способна похитить гель-кристалл с военного корабля... Находится ли кристалл крейсера «Трон» в розыске? Нет информации. Логично. Армия не объявляет наград за розыск похищенного. И полицию к своим проблемам редко привлекает. Удивительно, что информация вообще просочилась в открытую сеть. Крейсер «Трон», значит. Алекс присел перед столом. Посмотрел на стакан, где лежал невидимый сейчас кристалл. Дело ведь не только в цене кристалла. Если это тот кристалл, если на нем до сих пор содержится вся информация с флагманского крейсера флота, пусть даже прошло 10 лет, почему я всегда не просто влезаю в дерьмо, а по самые уши? Риторически спросил Алекс. Кристалл ответить не мог. Девочка спала, терминал не счел фразу корректным вопросом. Алекс вздохнул. Что ж, доказательств нет. Можно допустить, что это совсем другой кристалл. Терминал – доступ к бирже труда. Выполнено. Хоть и в этой услуге не отказано. Вакансии на планете Ртутная Донца для мастер-пилота. Спеца, возраст 34 года, стаж работы 6 лет, квалификационный разряд 1, годен без ограничений, лояльность подтверждена, лист нарушений чист. Годен без ограничений. Заключение врачей от сегодняшнего числа. Вывести текстом. Вакансии были. Целых 5 вакансий. Алекс подошел поближе к экрану. Первый вариант заставил его усмехнуться. Суборбитальные и орбитальные грузовые перевозки. Лифтер класса «Хомяк». Предлагать эту работу мастер-пилоту надо иметь очень большое чувство юмора. 30 кредиток в неделю. Аванса нет. Бесплатное жилье в отеле «Хилтон». Первую вакансию стереть. Второй и третий вариант были немногим лучше. Трассы «Ртутная Донца» – гипертерминал и «Ртутная Донца» – пояс астероидов. Лифтера класса «Хомяк» и «Барсук». 60 кредиток в неделю – отель «Хилтон» или квартира от концерна. Вторую и третью стереть. Они тут что, купаются в мастер-пилотах? Или действительно не имеют нужды в спецах подобной квалификации? Четвертая вакансия заставила его на миг задуматься. Лайнер «Гёте». Второй мастер-пилот. Независимая компания «Солнечная». 100 кредиток, премии, аванс в размере месячной зарплаты, полное обеспечение. Вот только особые условия. Контракт на 5 лет без права расторжения. Стереть. Пятая вакансия была от армии. Корабль снабжения флота, 70 кредиток плюс положенные надбавки. Контракт на год. Очень симпатичный вариант. Вот только армия. Стереть. Девочка слабо застонала. Алекс обернулся, Ким неловко водила головой по подушке. Глаза были открыты. Кристалл. Все в порядке, он в безопасности. Угу. Она снова отключилась. Да, ценность кристалла девочка понимает прекрасно, раз уж смогла прервать транс. «Что мне с тобой делать?» — тихо спросил Алекс, а? Сбитый метаморфоз не шутка. У нее вот-вот начнутся видения. Она может впасть в буйство, а неконтролирующий себя боец-спец — это ужасно. Но даже если девочка будет вести себя тихо, ей потребуется пища, ей потребуется покой, потребуется лекарство. Все это стоит денег, которых нет. «Обновление информации», — сообщил терминал. Алекс посмотрел на новую вакансию, возникшую на экране. «Корабль-зеркало». Внекатегорийный, земная сборка. Мастер-пилот совмещено с должностью капитана корабля. С должностью капитана. Алекс вздрогнул, впился взглядом в сухие строчки. Рейсы не определены, 200 кредиток в неделю, аванс за 2 месяца работы. Полное обеспечение на борту корабля и достойные должности обеспечения в портах. Компания «Небо», контракт на 2 года. «Не бывает», — убежденно сказал Алекс. «Такого не бывает». Не удержался и покосился на плечо. Бес и впрямь сидел спиной, но теперь он повернул голову с любопытством, глядя на Алекса. «Не бывает таких контрактов, тем более в нужное время», — сообщил Алекс. «Верно?» Бес явно был с ним согласен. «Стереть?» — предложил терминал. «Я тебе сотру. Подробности?» «Нет информации». «Открытая информация по кораблю «Зеркало» и компании «Небо». «Нет информации». Такие контракты стоит хватать сразу, если в голове не хватает мозгов. 200 кредиток – слишком высокая плата даже за совмещение должностей мастер-пилота и капитана. Неизвестная компания, неизвестный корабль, отказ в подробностях контракта. Прежде чем войти, всегда надо уточнить условия выхода. Эту истину Алекс понял после своего первого контракта, заключенного вроде бы на 1 год, но затянувшегося на 3. А главное – должность капитана. Это больше, чем контракт, это судьба. Ким застонала. «Короче, я влип, да?» — спросил Алекс у беса. Татуировка хмуро смотрела на него. «Вернуться к контракту на лайнер Гёте», — сказал Алекс. «Невозможно, контракт уже взят». Алекс облизнул губы, достал кредитку, протянул к экрану. «Запрос на заключение контракта с компанией «Небо», должность мастер-пилота и капитана корабля «Зеркало». Прошло 10 секунд, прежде чем терминал отозвался. «Ваши данные приняты». Из щели под экраном выскользнул листок. Алекс пробежал его глазами, совершенно стандартный, утвержденный профсоюзом текст. С маленькой хитростью Алекс не имел той информации о корабле и компании, которую должен был иметь. «Вам дано 5 минут на принятие решения». «Уточнить дату вылета с планеты», — сказал Алекс. «Не позднее, чем через 3 стандартных суток». «Данные по экипажу?» «Подбор экипажа оставлен в компетенции капитана». «Такой вкусный сыр кладут лишь в мышеловке», — пробормотал Алекс. Он не знал, чем ему не нравится контракт, не мог сформулировать. Наверное, именно тем, что был слишком хорош. «Включите режим заключения договора», — приказал Алекс. На экране возник текст договора. «Я, мастер-пилот, Александр Романов, спец, подданство Земли, заключаю приведенный на экране стандартный трудовой контракт с компанией «Небо» и принимаю на себя обязанности капитана и мастер-пилота корабля «Зеркало» на срок 2 года». «Принято», — сообщил терминал. «Информация направлена в профсоюз пилотов и компанию «Небо». Осуществи трансфер денег на ваш счет». «Да». «Выполнено. Предоставить документацию на корабль?» «Да, в твердой копии». Алекс чувствовал, что где-то позади захлопнулась дверца мышеловки. Но кусок сыра уже был в его зубах, и он не собирался портить себе аппетит немедленно. «Включить торговый режим». «Невозможно в минимальной конфигурации». «Оплачиваю данный номер гостиницы на срок 1 сутки в максимальной конфигурации». «Принято». «Ближайшая аптека со службой экстренной доставки. Видеорежим». Где-то внизу в холле наверняка усмехнулся ночной портье, когда Алекс оплатил номер на сутки и по полной стоимости. Обычное дело, спец решил продлить удовольствие. «Тебе бы такое развлечение», — покосившись на неподвижное тело девочки, пробормотал Алекс. А на экране уже появилось лицо девушки-натуралки, одетой в бледно-зеленую форму аптечного служащего.